Глава 24. Конференц-зал наполнен приглушенными голосами. На длинном столе разложены распечатки, а на стеклянной стене переливаются слайды презентации. Я сижу ближе к середине. Блокнот открыт, ручка в руке. Но мысли путаются, внимание все время ускользает. Говорит Джан, так уверенно, четко и без колебаний. Он из тех, кто умеет управлять вниманием аудитории, ни одного лишнего слова, ни одной необдуманной интонации. Сотрудники слушают, партнеры переглядываются, кивают, кто-то делает пометки. Даже Арслан, обычно склонный вставлять свои комментарии, сегодня молчит. Джан уверенно держит зал. Тихо наблюдаю. Не потому что хочу, а потому что не могу иначе. Как бы я ни старалась, все равно чувствую ту же волну, что когда-то ощущала рядом с ним. Концентрацию, силу, уверенность. И, как ни странно, где-то внутри шевелится гордость. Да, он был моим мужем. Да, я всегда знала, на что он способен. Пусть все закончилось, но ум у него безупречный. Это невозможно не признать. Стараюсь не смотреть прямо, но все равно порой не могу отвести взгляда. Его профиль, движение руки, поворот головы — все настолько знакомо. Не хочу, чтобы кто-то заметил, тем более Арслан. Ему стоит лишь увидеть что-то лишнее, и начнутся игры, намеки. Но и не исключены шепотки в коридорах. Хотя я не исключаю факта, что кто-то уже знает о нашем с Джаном прошлом. Совещание тянется бесконечно. Когда все наконец завершается, я спокойно собираю бумаги, киваю коллегам и выхожу в коридор. Телефон в руках загорается. 3 пропущенных от мамы. Сразу перезваниваю. «Диана, доченька, как ты? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, мам. Устала. Голова немного гудит. Ты как?» «Все хорошо. Я сегодня заберу Айджан из сада. Может, она останется у нас на ночь? Папа скучает. Ужин приготовлю, и ты приезжай». На секунду задумываюсь. «Конечно, мам, забери. Пусть останется. Я приеду завтра утром, хорошо?» «Уверена, что хочешь побыть одна?» В голосе легкая тревога. «Да, иногда нужно остановиться. Просто посидеть в тишине. Я правда в порядке». «Хорошо, доченька, тогда ждем тебя завтра. Айджан утром сразу тебя искать начнет. Я приеду рано, обещаю. Спасибо, мам, целую». Отключаюсь и некоторое время просто держу телефон в руке. В душе странная, но необходимая тишина. Не та, что пугает одиночеством, а та, в которой можно, наконец, услышать саму себя. «Быть одной не значит быть одинокой». Это значит позволить мыслям разложиться по полкам, проанализировать, что во мне еще живое, а что давно пора отпустить. Я выхожу из офиса чуть раньше обычного, минут на 15, не больше. Но этих 15 достаточно, чтобы избежать нежелательной встречи. Если задержусь хоть немного, то наверняка пересекусь с Арсланом. А этого мне сейчас хочется меньше всего. Я ведь не дала ему ответа. Просто тихо сказала «я подумаю». Не потому что собираюсь думать, а потому что знаю мужчин вроде него. Чем резче отказ, тем сильнее желание настоять. Иногда единственный способ поставить границу — оставить ее в тумане. На улице уже вечер. Воздух теплый, густой, пропитан ароматом асфальта и осени. Город гудит светом, витринами, гудками машин. Сажусь за руль, выруливаю на трассу. Парк встречает тишиной. Фонари подрагивают от ветра, дорожки блестят от недавней мороси. Пахнет листвой, сырой землей и вечерним покоем. Пока не так многолюдно, но чуть позже уверенно будет иначе. В голове снова всплывают слова Арслана. «Хочешь знать, на кого он тебя променял?» Улыбка выходит колкой. «Хочу ли?» С одной стороны, да, мне интересно. Любопытство — самое коварное из слабостей. Хочется знать, кто она. Та женщина, которая смогла занять мое место. Но чем больше думаю, тем яснее понимаю, возможно, никакой женщины вовсе нет. Возможно, все ложь. Но зачем тогда Арслану ворошить прошлое? Ему что, просто нечем заняться? Или в этой игре есть ставка, которую я пока не различаю? Перед глазами всплывает лицо Джана, собранное, сдержанное, но с той внутренней напряженностью, которую я чувствовала даже на расстоянии. Если бы он действительно любил другую, разве смотрел бы так? Разве сжимал бы кулаки от злости, когда я говорила, что сын не от него? На его лице так отчетливо была видна злость и боль, тоска. Или это была просто уязвленная гордость? Я так хорошо знала когда-то каждую его черту, а теперь не могу отличить подлинное чувство от маски. Боже, я уже не понимаю, где правда, где измена, а где вынужденная ложь. Я просто запуталась. Чувства и логика тянут в разные стороны. Может, я все еще ищу оправдание? Или просто не хочу признать, что он действительно нас предал? Признать это значит окончательно похоронить ту жизнь, те годы, ту веру в него. Легче цепляться за призрачные сомнения, чем принять горький факт. Начинается дождь, сначала легкий шелест, потом уверенные частые удары по асфальту. Я не двигаюсь, просто смотрю, как вода превращает улицу в зеркало. Через пару минут понимаю, что промокну до нитки, если останусь. Встаю, направляюсь к машине. Решаю заехать в ресторан, поужинать. Я не особо голодна, просто не хочу возвращаться в пустую квартиру. В тишине мысли становятся громче, а сейчас мне нужно просто побыть среди людей, но в то же время не нагружать себя лишними мыслями. В ресторане уютно, теплый свет, звяканье посуды, приглушенные разговоры. Заказываю пасту и чай с бергамотом. За окном все еще идет дождь. Капли стекают по стеклу тонкими дорожками. Звоню маме по видеосвязи. Говорю с дочерью пару минут, обещаю ей, что рано утром заеду за ней. Лишь после этого вздыхаю полной грудью. Жизнь устроена странно. Иногда нужно просто позволить себе устать. Не бороться, не доказывать, не искать ответов. Просто остановиться и дышать. Сегодня я хочу именно этого — тишины, тепла и сна. Без воспоминаний, без вопросов, без боли. Просто уснуть. Да только моим желанием не суждено исполниться, потому что у входа я вижу Арслана Тагировича. Он оглядывается, кажется, ищет свободный стол. И едва он меня замечает, его бровь ползет вверх, а губы дергаются в улыбке. Он удивлен. Или идеально играет свою роль. Подходит к моему столику. «Это судьба, Диана», — усмехается. «Я могу сесть?» «Присаживайтесь». «Давай не будешь выкать». «Давай», — пожимаю плечами. «Судьба или же ты за мной следишь?» «Думаешь, у меня есть на это время?» «Я не верю в совпадения». «Я тоже. Но в жизни всякое бывает». «Хочу знать причину, по которой вы стали врагами с Джаном Демиром». Произношу вслух то, что крутится в голове уже несколько дней. Смысла тянуть нет, буду говорить то, что мне действительно интересно. Арслан меняется в лице, поджимает губы, даже глаз у него дергается. Не отвечает мне, подзывает официанта. «Давай сделаем нормальный заказ, Диана». Смотрю на него в упор. «Сделай на свой вкус». «Отлично». Он выдавливает из себя улыбку. Уверена, этот вечер станет вечером откровений. Официант уходит, а Арслан, глядя на меня, откидывается на спинку стула. «Уверена, что хочешь знать?» «Хочу я знать или нет, это разве тебя интересует? Мне кажется, ты так или иначе расскажешь, так что не тяни. И заранее скажу, что давить на Джана через меня не нужно, ему плевать на меня». «Я так не считаю». «Как? Что ему плевать на тебя?» — усмехается он. Достает из внутреннего кармана пиджака телефон, что-то ищет. «Диана, я, в отличие от Жана, не любитель разрушать чьи-то отношения, но сейчас хочу открыть тебе глаза». «Какие отношения, Арслан? Мы с Жаном давно развелись. Я его увидела спустя несколько месяцев, в тот день, когда ты отправил меня к нему, едва взял на работу». «Уверен, так и есть». Он поворачивает экран телефона в мою сторону. Фотография. Это Жан спит. А рядом с ним, точнее, в его объятиях, брюнетка. Лица не видно, но на плече есть татуировка. Кажется, бабочка. В груди неприятно колет. Напрягаю челюсти, чтобы не выдать эмоции. «Кто эта женщина? Я не вижу ее. Красивая?» «Очень», — цедит сквозь зубы мужчина. «Она моя жена».